Поэтому, прежде чем все отправились патрулировать поезд, я решил обратиться ко всем. Прежде чем вы все уйдете, я хочу кое-что сказать. Хотя лично я считаю, что к людям нужно относиться в целом справедливо, я также понимаю, что природа домов неизбежно приведет к предубеждениям. Я знаю, что некоторые люди здесь способны быть свободомыслящими, но я также знаю людей, которые будут благосклонны к некоторым и наказывать других, основываясь на личных предпочтениях. Я не могу помешать вам делать это, потому что таков Хогвартс по самой своей природе. Но я скажу так, пока вы будете держать себя в меру и действовать разумно, я буду терпеть ваши действия. Спасибо, что уделили мне время, говорю я, отпуская всех. Зачем ты это сказал? Это же противоречит нашим обязанностям, спросила раздраженная Хелен. Потому что я не могу изменить фундаментальную систему, на которой был построен Хогвартс, поэтому я должен делать то, что могу, изнутри его конструкции, ответил я. Но скажи мне, Хелен, ты страстный историк, когда же в истории человечества справедливость была истиной? Спросил я затем девушку. Вопрос заставляет ее рот открываться и закрываться, так как ни один ответ не может быть правильным. Потому что человеческое существование оставляет предубеждения, хотим мы того или нет, и поэтому истинной справедливости быть не может. Лучшее, что мы можем сделать, это выровнять условия игры. Именно поэтому я не пытаюсь навязать идеальную справедливость, только ограничивая предвзятость каждого. Объясняю я ей, видя, что она не может ответить на мой вопрос. Я вышел из купе и начал патрулировать, нося значок старосты на груди с некоторыми мыслями, проходящими через мою голову. Это действительно было не похоже на меня, зайти так далеко против того парня. Я чувствовал себя слишком агрессивным перед лицом вызова, как будто я альфа, которому угрожают. Это заслуживает рассмотрения. Я не хочу вот так потерять контроль над собой. Даже если у них извращенные взгляды, они заслуживают шанса стать лучше. Я вел себя так только тогда, когда чувствовал, что кто-то сделал ужасные вещи, или когда я был в бою, но это не было ни тем, ни другим. Я должен быть осторожнее, серьезно подумал я, чувствуя некоторую вину за случившееся, хотя мои друзья и не осуждали меня. Когда я возвращался с обхода, очень взволнованная Гермиона столкнулась со мной и отскочила, в результате чего упала. «Ты в порядке, Гермиона?» – спрашиваю я, протягивая ей руку. «Я так сожалею об этом», – сказала она очень извиняющимся тоном, пока не заметила, с кем столкнулась. «Эден, что ты здесь делаешь?» – сказала она с удивлением и смущением из-за того, что только что произошло. «Это не проблема, Гермиона, ты совсем маленькая и легкая по сравнению со мной. Я больше беспокоился о тебе. Так ты в порядке? Не поранилась?» – спрашиваю я вежливо. «Да, то есть нет, я в порядке», – тихо закончила она, нервничая и краснея. «Это хорошо, но почему ты не с Гарри и Рональдом? Разве вы трое обычно не проводите здесь время вместе?» – спросил я, надеясь услышать то, что ожидал. «Я нигде не могу их найти. Остальные его братья и сестра уже здесь, но Рона и Гарри, которые шли за ними, в поезде нет», – в панике объяснила она. «Успокойся, Гермиона. Шлагбаум на станции, возможно, по какой-то причине заблокировал их. Я пошлю сову вперед к директору, чтобы сообщить ему, и пока эти двое не сделали ничего сумасшедшего, они пойдут и заберут их», – говорю я лохматенькой девочке. «Неужели? Но почему он поверит тебе, Эден? Мы всего лишь студенты», – сказала она, переходя от возбуждения к огорчению в рекордно короткие сроки. «Ну, я староста, так что это то, что мне разрешено делать», – отвечаю я с усмешкой. «Как это может быть возможно? Разве тебе не нужно быть семикурсником, чтобы стать старостой?» – спросила она очень удивленно. «Я считался лучшим кандидатом, поэтому меня выбрали», – просто ответил я. «А теперь я пошлю эту сову, а ты можешь пойти и найти купе, чтобы немного отдохнуть», – говорю я, гладя ее по голове. «Я иду и пишу письмо, хватаю Артемиду и отпускаю ее из задней части поезда, чтобы отправить в путь. Он должен прибыть где-то до поезда, но если все пойдет так, как должно, двое детей уже должны быть в пути на летающей машине». Покончив с этим, я вернулся и продолжил патрулирование. Остальная часть путешествия прошла нормально, только несколько студентов оказались за бортом, а Перси постоянно охотился за двумя своими братьями. Мы добрались до Хаксмида и сели в экипажи, запряженные фестралами, до замка, где раздавались обычные фанфары. Сортировка прошла так, как и было предсказано, и только Джинни, Луна и Колин Криви были действительно важны в этом году, согласно канону. Я сделаю все, что смогу, чтобы защитить Луну от издевательств, и, надеюсь, она сможет завести друзей. Гарри и Рон не явились на пир, но они должны быть наказаны за фиаско с летающей машиной. После того, как с едой было покончено, песня была спета. Пришло время для префектов проводить новых студентов в их общежитие на следующие 7 лет. Как староста, я остался и убедился, что все происходит в соответствии с тем, как это должно было произойти, а также убедился, что никто не остался позади случайно. Покончив со своими обязанностями в первые дни, я направляюсь к башне Равенклэй и вхожу в свою комнату. Пришло время для моей ежегодной традиции. Перечисление целей. 1. Мои проекты. С зельями, гербологией, арифмантией, древними рунами, трансфигурацией, защитой, дуэлями и исцелением, о которых я позаботился в моем списке. Пришло время для чары защиты от темных сил. Для этих двух я планировал создать два новых заклинания. Одно наступательное для ЗТС и одно защитное для чар. У меня уже есть представление о том, к чему я стремлюсь. Потребуется много времени и усилий, чтобы воплотить их в жизнь. 2. Сделать полезные воспоминания Волди моими собственными. Я хочу иметь возможность использовать его исключительные знания темных искусств против тех, кто их практикует. Этот путь мерзок по самой своей природе. Он медленно портит саму душу, увеличивая сродство с ее магией, медленно изменяя человека. Это превращает человека в существо более безжалостное, легко злое, склонное к экстремальным действиям, а самое главное делает вас более зависимым от темных искусств. Он медленно превращает вас в человека, полагающегося на него во всех своих навыках и силе, делая вас проводником для того, чтобы он пришел в мир. Когда я описываю его таким образом, это похоже на то, что путь обладает каким-то чувством, но это лучший способ описать его влияние на волшебников. 3. Убедиться, что в этом году никто не умрет. Я не хочу полагаться на веру в то, что история непременно случится и что в этом году никто не умрет. Всем жертвам окаменения повезло, что они не были убиты его взглядом или укушены Василиском в течение года, и я хочу, чтобы так оно и оставалось. Кроме того, у меня есть свое преимущество перед змеей, например, мне не нужно использовать глаза, чтобы увидеть ее. 4. Продолжать тренировать моих друзей, и если дуэльный клуб снова откроется в этом году, я постараюсь спасти все, что Локхард сделает с ним. Я хочу помочь другим научиться защищать себя, и я сделаю это с каждым, кто захочет учиться. Я думаю, что профессор Флитвик действительно хотел бы преподавать этот предмет, ему постоянно отказывал директор и он отказался от него, но это идеальный шанс, чтобы это произошло. 5. Новые эмоции. Я хочу убедиться, что со мной все в порядке. После той агрессии, которую я почувствовал в поезде, я беспокоюсь о себе. Я боюсь, что это между двумя возможными причинами. Воспоминания Волан-де-Морта или мои ритуалы. Возможно, это побочный эффект того, что я слишком много времени провел в голове маньяка в течение прошлого года. Или, может быть, даже если я никогда не использовал темные искусства, видеть их через воспоминания маньяка было достаточно, чтобы как-то изменить меня. Секундами будет то, что одно или оба существа, которых я ассимилировал, начали влиять на мое поведение, чтобы быть более животным. Если бы мне пришлось гадать, то это были бы части меня, принадлежащие кошкам Вампуса, из-за их хищной природы и фактически пропитанные некоторыми из ее частей. Феникс гораздо менее вероятен из-за их более мирной или отчужденной природы, и то, что они считаются созданиями света, обычно указывает на более мягкий темперамент. Надеюсь, ничего серьезного. Я не хочу делать ничего такого, о чем буду искренне сожалеть. Но я все еще хочу достичь своих целей и мечтаний, и я не позволю этому взять надо мной верх больше, чем это уже произошло. Я буду владеть собой и совершенствоваться, я не буду подчиняться каким-то частицам безумца, темных искусств или животного. Я Эден Боунс, и я буду победителем, будь то против Волан-де-Морта или против себя. Подумал я, когда моя решимость поднимается, чтобы встретить этот новый вызов. Закончив свой ежегодный ритуал, я выключаю в комнате свет и ложусь спать. Глава 71. На следующий день я начал понимать, почему студенты пятого курса всегда очень напряжены, потому что профессора поднимают и усложняют его примерно на 4 ступени выше того, к чему они привыкли. С моей группой еще не было проблем, особенно с нашими домашними перьями и нашим сотрудничеством, когда дело доходит до помощи друг другу. Я знал, что до Хэллоуина ничего не должно случиться, и первым случаем будет окаменение миссис Норрис. Так что до тех пор я хотел кое-что сделать. Дать Кристиану черную молнию и попросить об одолжении Дамблдора даже с его новыми обязанностями префекта. Кристиан все еще участвовал в играх, как лучший охотник в команде. Ходили даже слухи, что он станет капитаном в следующем году, но, зная парня, думаю, он откажется от этой должности. Кристиан способен на много великих вещей, но он знает, что он не тот, кто способен на самом деле вести людей дисциплинированно. Он живет слишком свободно и не любит навязывать себя другим, даже в командном спорте. Мы с Джеймсом решили позвать его на квиддичное поле в первый же месяц нашего возвращения, взяв с собой Викторию. Даже если она не была заинтересована в квиддиче или метлах вообще, она все равно хотела увидеть плоды усилий ее парня и лучших друзей, своими глазами. Независимо от вашего отношения к спорту, два студента, разрабатывающие такую передовую метлу, невероятно впечатляют. Поэтому мы подождали, пока Кристиан выбежит на поле. «Эй, друзья, о чем вы, ребята, хотели поговорить? И почему именно здесь? Я знаю, что вы, ребята, поддерживаете меня, но я знаю, что никто из вас на самом деле не увлекается квиддичем», — спросил он, почесывая затылок. «Это очень просто, Кристиан. У нас с Эданом есть для тебя подарок, который нужно использовать здесь», — ответил Джеймс с улыбкой, пытаясь скрыть свое волнение. «Мы работали над этим некоторое время, чтобы ты знал, как сильно мы поддерживаем тебя в твоих стремлениях, как ты поддерживаешь наши. И это было весело», — говорю я с яркой улыбкой на лице. «Итак, мы представляем черную молнию», — говорим мы в унисон, когда я достаю метлу из сумки. Я показываю гладкую черную метлу с гоблинским серебром и полностью настроенными чарами. Кристиан берет ее в руки, как будто держит новорожденного. «Вы, ребята, сделали мне метлу?» — спросил он эмоционально, глядя на нее и слегка поглаживая. «В основном Эден, но он привлек меня к проекту, и мы работали над ним вместе, когда я мог помочь», — ответил Джеймс, очень довольный тем, как тронут был Кристиан. «Ну и чего же ты ждешь? Ты только узнаешь, как ты должен быть благодарен после полета на этой штуке», — вдруг заорала Виктория на нашего дикого друга, вырывая его из задумчивости. Затем он одним быстрым движением взобрался на метлу, не сомневаясь в нас двоих ни на секунду, и оттолкнулся от земли, чтобы внезапно выстрелить прямо в небо, издав удивленный визг. «Покажи нам, как настоящий квиддичный игрок летает, Кристиан. Покажи нам, почему ты зверь Равенкла», — взволнованно кричу я ему. Он, кажется, принял мое слово близко к сердцу, так как начинает не столько летать в небе, сколько танцевать. Его движения были такими плавными, что, когда одно заканчивалось, то тут же начиналось другое. Он плыл через обручи, через трибуны и сквозь небо, выполнял сложные маневры и погружения. Он летал по небу, как хозяин, пока, наконец, не спустился и не подбежал ко мне и Джеймсу, обнимая нас обоих изо всех сил. «Вы, ребята, самые лучшие друзья, о которых я только мог мечтать. Вы сделали мне лучшую метлу, на которой я когда-либо ездил. И я уверен, что там тоже все самые лучшие. Даже если это не так, это не имеет значения, потому что это лучшие для меня», — сказал он, пытаясь показать, как он благодарен за все наши усилия. «На самом деле это должна быть лучшая метла для охотников. Для этого мы ее и сделали. Но будет еще одна для загонщиков», — добавляю я. «Что ты имеешь в виду? Есть еще одна метла, такая же хорошая, как эта?» — спросил удивленный христианин. «Эден сотрудничал с человеком, который собирался сделать лучшую метлу в мире, поэтому он объединился вместе с ним, и они оба сделали свои собственные метлы. Они будут продаваться, как новый бренд, чтобы полностью сокрушить любой другой. Производство должно быть уже начато, а продажа начнется следующим летом», — объяснил Джеймс с чувством, видя такой успешный результат. «Ага, и это самая первая черная молния. Она имеет идентификационный номер 0, потому что все остальные будут сделаны другими, и этот будет единственным, сделанным его создателями», — гордо добавил я. «Сначала мое ожерелье, а теперь эта метла. Ты пытаешься заставить всех влюбиться в тебя?» — саркастически добавила Виктория с дразнящей улыбкой. «Я люблю тебя, но только как брата. Я приберегаю себя для кого-то особенного, поэтому мне очень жаль, но я не могу принять твои чувства. Но метлу я оставлю себе, она не сделала ничего плохого», — ответил Кристиан. Он изо всех сил старался выглядеть извиняющимся, когда говорил: «Почему ты, маленький ублюдок, ты собираешься разбить мне сердце?» — ответил я в шутку, заставив его рассмеяться. Но пока он смеялся, я подошел к Тори и прошептал ей на ухо: «В следующий раз, когда мы останемся наедине, я покажу тебе, кого я люблю», — заставляя ее покраснеть впечатляющим оттенком, когда она ерзала на месте, позволяя мне самому хорошенько посмеяться над ее реакцией и вскоре после этого ущипнуть ее. Внезапно Кристиан заговорил серьезно: «Я знаю, что много шучу, но серьезно спасибо вам, ребята. Я сделаю все возможное, чтобы ответить на вашу поддержку. Я буду летать кругами вокруг этих болванов и заставлю всех пускать слюни на метлу, которую ты мне сделал», — сказал он с очень решительным лицом. «Мы знаем, Кристиан, но ты наш друг, не нужно напрягаться. Мы просто хотели, чтобы ты мог получить как можно больше удовольствия там, наверху», — ответил наш святой Яков. «Мы знаем, что ты сделаешь все возможное, гордый друг, так что лети. Это все, что нам нужно, чтобы ты летел с нашей метлой, поддерживающей тебя», — добавил я со своей нежной улыбкой. «Вы, ребята, можете заставить людей плакать с вашей теплой дружбой, это действительно трогательно», — сказала Виктория с некоторым поддразниванием, но мы могли сказать, что она чувствовала себя эмоционально. «Так что мы наконец-то смогли отдать свою работу нашему другу. Мы все были очень взволнованы, увидев его в действии во время первой игры. Моим вторым заданием перед тем, как все пойдет наперекосяк в этом году, была беседа с Дамблдором. В последние выходные сентября я ходил к нему в кабинет. Шербет с лимоном, говорю я горгулье, охраняющей лестницу, и поднимаюсь наверх. Дойдя до двери, я слышу, как старик зовет меня: «Эден, пожалуйста, войди», — сказал он своим веселым тоном. Поэтому я вхожу и присоединяюсь к директору, который читает какие-то документы за своим столом. Довольно редко студент просит о встрече со мной, и еще более странно, что ты делаешь это, когда ничего срочного не происходит. «Так в чем же тебе нужна помощь с Эденом, или что не так?» — спросил он со своим обычным любопытством. «Это связано с серьезной проблемой, которую я заметил у себя самого, директор», — ответил я серьезно. «Насколько серьезно?» — спросил он, теряя свой веселый тон. «Я думаю, это связано с тем, что я пережил в детстве», — ответил я прямо. «Что случилось, Эден, расскажи мне», — он жестом велел продолжать. «Я испытываю приступы агрессии и неустойчивых чувств, идущих вразрез с моей обычной философией и идеалами. Они приходят, когда я чувствую вызов на личном уровне или чувствую некоторые уровни гнева, затуманивая мое суждение и заставляя меня действовать хищническим образом. Я поражаю слабые места или страхи в психике человека и почти разрушаю их. К счастью, на самом деле ничего физического не произошло, за исключением того инцидента с Артуром и Люциусом, но это был легкий случай, когда он повлиял только на мой выбор того, как я буду справляться с этим, и ничего после этого. Это серьезно для человека твоего физического и магического мастерства. Если ты потеряешь себя в этом чувстве, это может быть опасно. Так почему же ты пришел ко мне? Ты, несомненно, гениален, и у тебя должны быть идеи на этот счет», — попал в точку директор. «Я думаю, что это происходит из-за того, что я переживаю половое созревание, когда мои физические и гормональные изменения вызывают реакцию или активируют звериные части, интегрированные в мое тело. Поэтому мне нужно знать два ритуала, через которые они заставили меня пройти. Мне нужны документы на них, чтобы точно понять, что они со мной сделали, и стабилизировать последствия. Это лучший способ, который я мог придумать, чтобы исправить это как можно быстрее», — отвечаю я с полной честностью. «Это темная магия, Эден, очень темная. Я не хочу, чтобы ты шел по этому пути», — сказал он с явным беспокойством по поводу этой идеи. «Я тоже никогда не хотел возвращаться в то место, сэр. Но во мне происходит что-то неправильное, и ответы находятся в моем прошлом. То, что они сделали со мной, было ужасно, и мое выживание было случайностью, а то, что я выжил во второй раз, было настоящим чудом. Но мне нужно знать, что они сделали не так, чтобы понять, как я могу исправить себя. Поэтому я спрашиваю вас, директор, вы поможете мне привести себя в порядок?» Наконец спрашиваю я его с надеждой в глазах. Это заняло некоторое время, так как директор глубоко задумался над моей просьбой. Я просил его помочь мне изучить очень темный путь магии, ритуалы крови, путь к великой власти и еще большим издержкам. Но в конце концов он дал мне ответ: «Я сделаю это, Эден. Как ты уже говорил, я приковываю себя цепью к прошлому и боюсь, что оно повторится. Докажи мне, что ты можешь побороть мой страх, Эден. Ты тот, кто уже показал мне мои ошибки, докажи мне, что это не будет одной из них», — ответил он искренне. «Спасибо, директор. Клянусь вам, что я не упаду ни перед тем, что найду, ни перед самим собой. Клянусь вам», — ответил я с непреклонной решимостью. Глава 72. Дамблдор смог быстро достать мне документы из тех старых экспериментов с демонами. Я думаю, что почти невозможно остановить человека, когда он действительно хочет что-то сделать. Может быть, все эти нелепые титулы все-таки имеют какое-то применение, подумал я, держа в руках документы. Ладно, у меня есть обещание, которое я должен сдержать и ему, и себе. Пожалуй, начнем. Но пока я изучал дневники, мой желудок скрутило. Этот человек был совершенно безумен. Бред о помощи темному лорду, усилении лорда, улучшении его последователей, использовании самых грязных методов, чтобы проложить его путь. Этот человек был безумен. Я думал, что только Беллатриса и Крауч-младший имеют такой уровень преданности этому человеку, но, похоже, я ошибался. Это было истинное поклонение, и каждая страница содержала его мысли. Темный лорд видел мою работу. Он, как и я, верит, что они истинные будущие маги. Ритуал Милорда был еще одним успехом. Он обрел еще больше силы, принося в жертву великанов. Еще один отличный шаг вперед, чтобы сделать абсолютного волшебника. Ха-ха-ха. Лорд наконец-то достиг уровня старого дурака Дамблдора. Ему потребовалось почти на 30 лет меньше, чем старому ублюдку. Сила лорда не имеет себе равных. Теперь он вселяет страх во всех. Эти мерзавцы в министерстве, отвергавшие мою работу и блеск. Ха. Господин показал им, чего требует истинная сила. Он единственный, кто достаточно верен магии, чтобы захотеть пойти дальше. Наконец-то господин признал меня своим верным слугой. Я могу стоять рядом с ним. Он дал мне этот дар. Я, тот, кого люди отвергли и презирали за мои идеи и цели. Я стал верным доверянным самого могущественного волшебника в истории. Господин даровал мне возможность, дал мне шанс совершить его великое дело. Он хочет стать чем-то большим. Он не хочет, чтобы его сравнивали с такими, как Дамблдор. Он хочет превратить его в пыль. Он мне доверяет. Он знает мою преданность. Он доверяет моим навыкам. Теперь я имею честь создать следующий ритуал моего лорда. Я не подведу его. Я сделаю его богом среди людей. Господин позаботился о моей безопасности, поистине справедливый. Он приказал остальным доставить испытуемых и материалы ко мне в поместье Лестриндж. Скоро я начну свое настоящее исследование. Исследование, которое я не смог завершить, потому что эти старые дураки в министерстве продолжали искать меня. Все эти годы я бегал и прятался. Я дам моему господину сил убить их всех. Пусть они встанут передо мной на колени, умоляя или умирая. Так много прогресса. Наконец-то хорошее применение грязнокровной массы. Быть полезным тем, кто лучше. На этот раз они помогают магии сделать шаги к ее конечной цели. Я наконец-то расшифровал, какой ритуал примет тело моего повелителя. Посвящение зверя. Кот Вампус. Кот Вампус – один из самых опасных магических существ в мире. Это сделает моего господина неприкасаемым. Величайший легилиминатор, когда-либо живший. Он заставит любого, кого пожелает, согнуться в страхе перед его взглядом. Бесполезный грязнокровный мусор. Никто из них не может справиться с моим гением. Что толку приводить столько низших, когда господин настолько лучше них? Мне нужно лучшие качества. Господин удовлетворил мою просьбу. Ребенок, от благородного происхождения, казалось, уже был магически одарен. В будущем он должен был стать маленьким гением. Если бы только его глупый отец и грязнокровка мать не сражались с великим лордом, он мог бы стать таким верным слугой после того, как суку зарезали, как животное, которое она и являлась. Я сделал все, что мог. Если мальчик не выживет, мне понадобятся взрослые добровольцы. Дети недостойны моего гения. Сработало. Мальчик выжил. Он поглощал все, что предлагал кот Вампус. Это сила, защита, непреклонный дух, глаза и сила. Его сила взорвалась, но он этого не сделал. Мне нужно изучить его, чтобы научить его быть верным Господу. Оружие его воли. Вот кем он станет. Почему, почему, почему, почему, почему, почему глаза не работают? Он должен быть идеальным, но он же слепой. Моя идеальная работа разрушена. Мне нужно знать, почему. Мальчик живуч, но терзать его забавно. Иметь такую родословную в моей власти — это опьяняет. Я помню, как эта сука Амелия охотилась за мной до того, как я встретил господина. О, как я наслаждаюсь возможностью играть с ее родней. Его крики так приятно слышать. Я иногда привожу его сюда, просто чтобы снять стресс. После мальчика ни один другой подопытный не пережил ритуала. Каждый из них взрывается от магической энергии. Я попросил господина найти мне более одаренных магических детей, и он готов дать мне несколько полукровок. Выживание мальчика доказало, что ритуал того стоит. Сила, намного превосходящая его возраст. Устойчивость к физическим и магическим атакам. Это почти, как резать жесткую шкуру, а не кожу, но это позволяет мне действительно резать мальчика, не боясь его смерти. Улучшенная регенерация. Невероятный уровень магической силы. Если бы он только мог видеть, он был бы идеален. Нет, нет, нет, нет, нет. Темный лорд не может быть побежден младенцем. Это невозможно. Я знаю, что он жив. Ждет, когда его верные слуги найдут его. Я приведу его обратно. Я совершу ритуал, чтобы сделать его бессмертным. Единороги — это всего лишь временная мера, а не настоящее возрождение. Похоже, мне нужно использовать единственный известный бессмертный вид. Мне нужен феникс. Трудно, но с моим успехом Господь больше никогда не падет. Он всегда будет таким. Мы нашли яйцо. Но теперь эти псы министерства у нас на хвосте. Я не должен потерпеть неудачу. Они не смогут помешать мне вернуть господа. Я нашел способ заставить яйцо, заставить человека пережить второе рождение. Они возродятся полностью очищенными, настолько совершенными, насколько это возможно. Пора начинать испытание. Все неудачи. Ни в одном мусоре не осталось даже пепла. Остался только мальчик. Он сильнее. Он снова выживет. Я чувствую это. Это была последняя запись из его личного дневника. Наверное, у него не было времени что-то записать, прежде чем его схватили Авроры. Этот гребаный ублюдок заслуживал гораздо худшего, чем Азкабан. Но недостаток, который в настоящее время поражает меня, заключается в том, что он хотел вселить в меня дух кота Вампуса. Но он также хотел подчинить меня воле своего господина. Это было глупое решение, но в его извращенном уме я предполагаю, что он хотел создать преданного солдата. Кто-то, кто бесконечно предан однажды ворвавшемуся. Но теперь это заставляет меня бороться с теми, кто пытается бросить мне вызов на инстинктивном уровне. Это означает, что, когда я испытал его так называемое возрождение, все, что не встало на свои места с первого ритуала, могло тогда идеально соответствовать задуманному. Так я получил свои глаза и дух зверя. К счастью для меня, демон не ожидал, что Феникс тоже вылупится через ритуал и свяжет наши жизни вместе. Насколько я понимаю, в тот момент он поделился со мной своей сущностью и подавил жестокие и животные тенденции в пользу спокойного поведения фениксов, сохраняя при этом сосредоточенные и решительные аспекты моей хищнической стороны. У меня было несколько мыслей на эту тему, и я решил быстро погрузиться в них. Я брал книгу за книгой обо всем, что мог найти о фениксах и котах-вампусах, я узнавая про них вдоль и поперек. Я также спросил директора о его собственном обширном опыте работы с Фауксом в качестве ориентира и потратил много времени на наблюдение за Салом. Мне становилось легче, когда она была рядом, спокойнее. Возможно, мне придется больше таскать ее с собой, пока я не смогу справиться со всем, подумал я про себя, пытаясь справиться с этой дилеммой. Но мое время было потрачено не зря. Теперь уже не так часто случается, что я целенаправленно сосредотачиваюсь на одном проекте. Я даже отложил свои проекты, потому что сейчас нет ничего важнее этого. Дамблдор даже был готов пойти еще дальше и предоставить мне книги по ритуалам, которые были взяты из библиотеки, и некоторые он достал для меня лично. Я был очень благодарен этому человеку за его помощь, потому что мой прогресс был хорошим и без задержек. Я с жаром просчитывал теории и возможности. Я снова пытался уравновесить себя, потому что половое созревание сбило меня с толку, в основном из-за более агрессивной натуры мужчин, поскольку она резонировала с хищническими инстинктами, скрытыми глубоко во мне, позволяя ей влиять на мои подсознательные решения. Однако я вовсе не оправдываю свое поведение. Даже если на него и повлияли, это все равно были мои действия. Единственный раз, Когда я действительно не сожалел о своем выборе, это когда я говорил с Дамблдором и Дурслями об их отношении к Гарри. Но я чувствовал, что был слишком суров к Рональду и семикурснику Слизерина, которого звали Трой Яксли. На самом деле я решил извиниться перед парнем, даже если это заставит меня выглядеть слабым перед ним и в конечном итоге разозлит меня. Поэтому после встречи с префектом я решил поговорить с ним. «Трой, я хотел бы поговорить с тобой о том, что произошло в поезде в прошлом месяце», — заговорил я спокойно. «Что такое?» — спросил он самоуверенно, но я видел явные признаки того, что он нервничает. Подергивание тела, повышенная активность глаз, учащенное дыхание, образование пота и более высокий тон голоса. «Я хочу извиниться за свое поведение и резкие слова. Ты был справедливо расстроен тем, что кто-то моложе и, казалось бы, слабее или менее опытен, чем ты, был главным, и я иррационально набросился на тебя против моего лучшего суждения. Так что мне очень жаль», — сказал я искренне подростку. Он, похоже, не ожидал этого от меня, особенно после того, как я продемонстрировал свою силу и власть. Это было просто потому, что, как я уже говорил, Слизерин уже некоторое время проводит правильную политику. Для многих в доме то, что я сделал, должно было быть ожидаемо от лидера, демонстрируя чистую силу для подавления оппозиции. «Послушай, Эден, я не уверен, должен ли я действительно сердиться на тебя из-за этого», — неловко начал он. Потому что, хотя в то время эти слова были шокирующими и приводящими в бешенство, они были заслужены. «Я никогда не думал о том, кем я хочу быть на самом деле. Я никогда не задумывался о том, чему учил меня мой старик и что я хотел сделать со своей жизнью. Может, я и придурок, но не такой безмозглый, как многие в моем доме. Иначе я не был бы префектом», — сказал он, криво усмехнувшись про себя. «Но я все равно зашел слишком далеко. Так что, если ты хочешь бросить мне вызов на эту должность, я уверен, что мы сможем составить честную конкуренцию, чтобы доказать мою квалификацию», — предложил я, чтобы загладить свою вину. «Неа. Ты дал мне много поводов для размышлений. Это мой последний год здесь, и я хочу кое-что выяснить. Но у тебя все хорошо. Ты контролировал ситуацию и фактически уменьшил некоторые экстремальные проявления поведения во всех домах. Я знаю, что ты не занимаешься фаворитизмом, так что пока я тебе верю. И спасибо, что так вмешался», — ответил он со вздохом в голосе. «Спасибо тебе за это, Трой. Я надеюсь, что смогу хорошо исполнить свои обязанности и не сделать все еще хуже. Надеюсь, тогда мы сможем провести вместе продуктивный год», — сказал я, протягивая ему руку. «И тебе того же, Боунс. Надеюсь, все пройдет хорошо», — ответил он, пожимая мне руку. Глава 73. Пока я глубоко погружался в ритуальную магию и свое прошлое, история продолжалась, как и прежде. Я выяснил, что появление Гилдероя Локхарта в качестве профессора превратило защиту от темных искусств в более театральный класс. Этот человек был настолько глуп, он даже пытался доказать, что пикси — это нечто, с чем трудно справиться перед теми, кто уже готовился сдавать сову. Он был самовлюбленным шутом, но он знал, когда нужно устраивать шоу. Поэтому он пытался научить, как справляться с различными ситуациями, воспроизводя некоторые из своих так называемых приключений. Это заставило Кристиана и меня съежиться от того, насколько неточной была бредятина, исходящая из его рта. Он не мог отличить Йети от снежного человека. И я думаю, он сказал, что целовался с Баншой, а вы даже не представляете, насколько уродливы и опасны эти твари. Честно говоря, меня шокировало, как много дезинформации он вбивал в людей, которые действительно хотели преуспеть в классе. Поэтому я открывал биржу на дополнительный вечер каждую неделю, чтобы сделать целенаправленный обзор того, чему нас учили. Я сформулировал это довольно тщательно, чтобы заставить живую куклу Кина думать, что это было в основном время для оценивания его книг и рассказов, когда вместо этого я буду преподавать реальную защиту от темных искусств. Мой обзорный класс на самом деле привлекал много внимания. Мое мастерство в этом предмете было очевидным, с большим пониманием материала и опыта преподавания, который я получил через репетиторство во время моего обмена, я компенсировал несколько лет дрянного преподавания предмета и поднял его важность в глазах многих, кто потерял надежду на него. Неожиданная помощь пришла от Гитлермурта, преподнесший мне мастерский взгляд на темные искусства, углубляя мои знания. Через месяц после начала занятий даже студенты Слизерина начали приходить с троем в качестве лидера групп. Приятно было видеть, что все дома пришли. Я даже поблагодарил парня за то, что он пришел. Однако во время самого занятия с пластиковым человеком я постоянно получал от него какие-то скрытые взгляды. Правда, я не знал почему. Так было до тех пор, пока мне не надоело, и я просто вошел в его сознание, чтобы узнать. Я никогда больше не хочу быть в мыслях этого человека. Я не знал, что когда человек достигает такого высокого уровня нарциссизма, это можно уже считать психической защитой. В его голове были ужасные мысли. Все было связано с ним, и все происходящее должно было заставить его выглядеть лучше перед всеми. Он живет в своем собственном заблуждении относительно своих реальных способностей и считает себя очень компетентным волшебником. Только когда этот менталитет подвергается сомнению, он вспоминает о своих реальных навыках. Это должно объяснить, почему он съеживался перед Пикси или чувствовал себя неловко, или когда он пытался убежать, когда его блеф раскрывался. Когда я стряхнул с себя отвращение, которое испытывал, находясь в сознании этого человека, я обнаружил, что причина, по которой он смотрел на меня, была в моей внешности. Мужчина почувствовал угрозу от моей внешности и молодости. Он ревновал меня к моим волосам, завидовал моему телу, злился, что из-за меня на него пялилось меньше девушек моего возраста, и единственная причина, по которой он не приставал ко мне из мелкой ревности, заключалась в том, что он искренне верил, что мой обзорный класс был для него. Было просто потрясающе видеть, как далеко зашел этот человек. Но пока он не слишком меня раздражает, я не стану посылать в Геральт кучу улик против него. Кроме того, начинались обычные занятия в Хогвартсе. Джеймс, заняв пост президента клуба чар, делал все возможное, чтобы привнести в клуб новые вызовы, вводя чары. Он хотел, чтобы студенты смотрели дальше, чем просто учебная программа Хогвартса, и он любил это. Мы также придумали несколько интересных головоломок, чтобы проверить их навыки и ум, позволив им испытать более гибкое использование своих заклинаний. Викторию постоянно раздражало вступление в клуб зельеварения из-за ее более чем фантастических оценок по предмету. Кроме меня, она единственная ученица в замке, получившая двойку по предмету, но она всегда отвергала их. Дошло до того, что мне захотелось спросить ее, зачем она это сделала. Она могла бы подружиться со мной и объединить их идеи, чтобы улучшить ситуацию, но она предпочитает этого не делать. Судя по тому, как она их отвергает, это не что-то основанное на ее гордости, но что-то более важное для нее. Поэтому я решил оттащить ее в сторону на следующий день после закрытия биржи. Я велел ребятам идти вперед. Что случилось, Эден? Это не похоже на тебя просто хотеть поговорить со мной. Во всяком случае, так открыто. Спросила она, приподняв бровь. Я просто беспокоюсь за тебя, Тори. Ты, кажется, изолируешь себя и не взаимодействуешь ни с кем за пределами нашей группы или когда выполняешь свои обязанности префекта, ответил я ей с нежностью в голосе. У меня просто нет времени играть в хорошие игры с другими. Мой проект слишком важен для меня, ответила она с тяжелым выражением на лице. Тогда, может, ты хотя бы позволишь мне помочь тебе, даже если это просто отправка тебе материалов или книг, я думаю, что это может помочь. Я не хочу видеть, как ты борешься в одиночку, говорю я мягко, заставляя ее выражение лица сильно смягчиться. Это как-то связано с моей мамой, Эден. Я просто хочу, чтобы она снова стала нормальной, сказала она затем с очень грустным выражением. Так вот почему ты бросаешься в зелья, трансфигурацию и чары. Ты хочешь стать квалифицированным целителем, воскликнул я, когда наконец поняв, какова ее цель. Мой отец никогда не позволил бы мне изучать это искусство. Чистокровный не служит другим, говорил он. Но я не могу отказаться от нее, Эден. Она единственная причина, по которой я не сбежала. Я не хочу, чтобы мой отъезд каким-то образом заставил отца вымещать на ней злость, сказала она, выглядя сейчас очень одинокой, с душераздирающей, самоуничижительной улыбкой на лице. Я не удержался и обнял самоотверженную девушку. «Тогда я помогу тебе, вот что ты хочешь сделать, тогда тебя ничто не остановит», заявляю я, гладя ее гладкие волосы. Я отпустил ее и посмотрел прямо на нее. «Я поговорю с мадам Помфри, поскольку я уже выучил там все, что мог, я уверен, что она будет рада иметь еще одного одаренного ученика, интересующегося искусством», сообщаю я ей о своем маленьком плане. «Что?» Она не будет меня просто так учить. Зачем ей вообще это делать? Пыталась она отрицать это с помощью собственной логики. Я знаю Помфри, Тори, и она будет очень счастлива с тобой. К тому же у тебя уже есть настоящий темперамент целителя. Ты можешь быть строгой и командующей, но также нежной и поддерживающей. И ты лучшая ведьма в Хогвартсе. Гордо заявляю я, заставляя ее смутиться из-за моего прямого дополнения. Поэтому, не давая ей возможности отговорить меня, я отправился поговорить с мадам Помфри. Это потребовало некоторого убеждения, но она согласилась, что она может соответствовать ей, как целитель, и что Тори очень подходит для этой роли. В конце концов она согласилась взять ее под свое крыло, если та сдаст тесты. Если она пройдет, то отлично, но если нет, ей придется подождать до окончания Хогвартса, чтобы правильно подготовиться. Конечно, моя девочка успешно сдала этот тест. Ее оценки были не просто так выставлены на показ, и то, что я научил ее многому, могло бы немного помочь. Она была так счастлива, что обняла меня и чмокнула в щеку. Поэтому я хочу сказать, что любые усилия того стоили. Кристиан тоже начал тренироваться в Квиддиче. Он, по-видимому, никому не сказал, какой метлой он пользовался или откуда он ее взял, сохраняя при этом улучшенную производительность, но ничего близкого к тому, что он мог бы сделать с этой штукой. Он хотел, чтобы это был большой сюрприз, когда он начнет действительно летать с ней. Но именно в это время я вспомнил, что команды Гриффиндора и Слизерина будут соревноваться. Драко присоединился к команде самым глупым образом, через деньги, даже когда он мог бы сделать это с помощью навыков, он на самом деле достаточно способный искатель-ловец. Поэтому я решил случайно патрулировать этот район. Я увидел, что две группы стоят друг против друга, и подошел поближе, пока я, наконец, не услышал, как Драко произнес свою культовую фразу. «Никто не спрашивал твоего мнения, грязнокровка», — сплюнул он. Это мгновенно вызвало драку из-за того, что он использовал это слово. Близнецы в ярости бросились на мальчика, заставив гаденыша и его команду перехватить их, но затем Рон сделал глупость, пытаясь проклясть кого-то сломанной палочкой. «Ты заплатишь за это, Малфой!» — кричит он, указывая палочкой на мальчика. Но с громким хлопком и вспышкой зеленого Рон отлетел назад, как только я подошел достаточно близко. «Что здесь происходит?» — крикнул я, привлекая всеобщее внимание. Видя, что никто не выходит вперед, я решаю заговорить. «Драко, ты не имеешь ни малейшего представления о весе и значении этого слова. Ты повторяешь это просто потому, что твой отец заходит слишком далеко. За это ты получаешь 2 дня заключения с мистером Филчем». Близнецы Уизли. Хотя то, что он сказал, было предосудительно, это не оправдывает драки на территории школы. 30 очков от Гриффиндора. 10 из Слизерина за поддержку вопиющего акта превосходства крови. Громко заявляю я, ты не можешь этого сделать, крикнул какой-то слизеринец, в то время как гриффиндорцы не желали этого. Я староста, я имею на это полное право. У обеих сторон есть проступки, и обе понесут соответствующее наказание. Принципиальный преступник получит заслуженное наказание, и я не буду играть в фавориты с остальными, заявил я еще раз. Драко, если ты не явишься к Филчу, то я буду вынужден наказать тебе еще больше и поднять вопрос о твоем исключении из команды по Квиддичу, если это произойдет в 3-й раз после этого. Это ясно, сказал я мальчику строго. Да, прошипел он сквозь стиснутые зубы. Хорошо, в субботу и воскресенье вечером с мистером Филчем. А теперь Гарри и Гермиона немедленно приведите Рональда в лазарет. Однако Слизерин действительно получил разрешение использовать поле сегодня. Поэтому Гриффиндору пришлось уйти, чтобы получить его через 2 дня, и никакие изменения больше не будут разрешены. Таково было соглашение между профессорами МакГонагалл и Снипом. Сообщаю я командам, когда прощаюсь и направляюсь в лазарет. Я быстро прибываю в лазарет и даю Рональду ведро. Хорошо, просто прицелься сюда немного. Мне просто нужно влить в тебя немного патоки, и ты будешь в полном порядке. Быстро говорю я мальчику, просматривая магазины быстрых лекарств. Похоже, на данный момент у нас нет ни одной, который не был бы просроченным. Говорю я себе, Гарри, не мог бы ты взять записку, которую я передам тебе, и Галеоне Артемиде, и отправить ее к медовым герцогам за быстрой покупкой патоки для меня. Это в Хаксмиде, так что все должно быть быстро. Попросил я мальчика, так как магазин занимается изготовлением этих вещей. Конечно, Эден. Она ведь в Совятне, верно? спросил он, и после моего кивка упархнул. Он выглядит гораздо здоровее, чем в прошлом году. Вот и хорошо, подумал я, увидев его энергичный бег. Почему патока? Как это поможет? Спросила Гермиона, когда любопытство взяло верх. Ну, это довольно просто. Это самый быстрый, легкий и приятный способ излечить бедного Рональда от проклятия, которое он, к несчастью, наложил на себя, ответил я ей. А какие есть другие способы? Спросила она, желая узнать больше. Большинство из них включает в себя приготовление довольно неприятных на вкус зелий, на приготовление которых уйдет не меньше часа. Другой вариант — накормить его корнем растения, поедающего слизняков, а те, как правило, немного сопротивляются. Может быть, немного крови муртлапа также заставит проклятие остановиться, так как они тоже наслаждаются хорошими слизнями, ответил я, прикрывая свои основания, с еще более бледным Рональдом при упоминании решений. Поэтому мы говорили о том, почему это произошло и как это исправить, пока она не подняла важный вопрос. Так почему же все так расстроились? Я понимаю, что Драко, вероятно, сказал что-то ужасное, но не знаю, что это значит. Осторожно спросила она. Гарри должен вернуться через минуту, так что я объясню вам обоим, когда он придет, хорошо? Это его тоже слегка касается, говорю я, накладывая на Рональда несколько чар, чтобы облегчить прохождение пуль. И я знаю, что ты не любишь меня, Рональд, но будет лучше, если они оба это услышат. Ты, конечно, уже знаешь, но будь осторожен с тем, как ты отреагируешь в следующий раз. Прибегать к палочкам следует только в том случае, если другого пути нет. Спокойно говорю я мальчику, когда его несчастный взгляд немного тускнеет. Потом появился запыхавшийся Гарри. Я отправил ее, должна прибыть сюда довольно скоро, сказал он, переводя дыхание. Большое спасибо, Гарри. А теперь, пожалуйста, присоединись к нам, потому что Гермиона задала важный вопрос, и я хотел бы, чтобы вы оба услышали ответ. Говорю я мальчику, жестом приглашая его сесть. Прежде чем я начну, вы ознакомились с маглорожденным путеводителем, предлагаемым в центре Гринготтса и фирмы? Спросил я двоих. О, это было захватывающее чтение. Хотя читать некоторые из этих фактов было немного грустно. Это было очень познавательно, ответила очень довольная Гермиона. Я не так уж далеко продвинулся. В основном до того, как работает министерство, ответил слегка смущенный Гарри, так как я все-таки отдал ему книгу. Тогда ладно, начну с того, что Драко назвал Гермионой. Термин «грязнокровка» – одна из самых ужасных вещей, которым может обозвать другой в представлениях волшебников. Обычно говорят, что маглорожденные ведьмы и волшебники имеют грязную кровь и развращают волшебный мир, будучи допущенными в наш мир. Объясняю им обоим. У Гермионы перехватило дыхание, когда она поняла, как это подло, а Гарри сжал кулаки, потому что он не знал и попытался бы ударить Драко, если бы знал. Этот термин был популяризирован во время войны, когда чувство превосходства чистокровных вспыхнуло в некоторых известных семьях волшебников, став общим языком между пожирателями смерти и их лордом. Конечно, не все старые семьи последовали его примеру. Семья Уизли – самый большой пример, но те же самые семьи называют их предателями крови в ответ. Мой отец и отец Гарри, оба лорды респектабельных домов, женились на маглорожденных ведьмах и сражались с ними до конца. Мягко информирую я их. Мой отец был из благородного дома, спросил удивленный Гарри. Ну да, дом Поттеров долгое время был уважаемым домом в волшебном мире. Единственная причина, по которой они не считались частью священных 28, как они их называют, заключается в том, что ваша семья всегда рассматривала верховенство чистой крови как полную чушь. Я не собираюсь перебирать все свои знания по этому делу, но вам полезно знать. И ты единственный известный живой потомок семьи, возможно, также законный наследник, объяснил я ошеломленным Гарри и Гермионе. Когда Артемида появилась через окно, которое я оставил открытым, я поблагодарил ее угощением и взял пакет. Затем я беру кусочек помадки и поворачиваюсь к Рональду. Ладно, это не будет приятным ощущением, потому что мне придется продираться сквозь слизней, которые продолжают появляться, но через несколько секунд все будет хорошо, говорю я рыжеволосому. Поэтому я насильно вливаю помадку ему в рот и с помощью палочки пропускаю ее через горло, когда он сильно давится, и, наконец, она добирается до желудка. И через несколько мгновений он наконец перестать отрыгивать слизняками. Слава шляпе Мерлина, с этим покончено», — воскликнул с облегчением Уизли и взволновал двоих детей. «Не знал, что я шляпа, но добро пожаловать, Рональд», — говорю я, усмехаясь про себя, прерывая волнение, которое испытывала троица. «Ах, спасибо, что позаботился», — быстро сказала Гермиона. «Да, спасибо, Эден», — добавил Гарри. «Спасибо», — неохотно сказал Рональд. «Прежде чем я уйду, я должен сказать вам две вещи. Начинаю я привлекать их внимание. Во-первых, что ты будешь свободен сразу после того, как я быстро проверю тебя, и что ты должен ограничить свое использование магии, пока не получишь новую палочку. Во-вторых, я хотел бы извиниться за прошлый год. Я чувствую, что был слишком суров с тобой, Рональд, и если хочешь, мы могли бы поговорить в следующий раз, когда ты придешь на биржу. Не нужно отвечать, просто подумай об этом», — говорю я, затем провожу проверку под вопросительными взглядами Гермионы и Гарри, прежде чем кивнуть и отправиться в путь. Глава 74. С приходом и уходом первых месяцев учебного года, как обычно, снова наступил Хэллоуин. Я не знаю, почему Джоан Роулинг решила, что в этот день дважды подряд происходит что-то нелепое, но это немного натянуто. Нет, волшебные страшилки случаются на Хэллоуин. Бу, ну ладно. Когда пир закончился и все вернулись в свои общежития на ночь, я решил быстрее направиться в коридор второго этажа. Я ступаю на плещущийся пол, из-за наводнения, вызванного Василиском, когда он вышел в первый раз, и я, наконец, достигаю Трия. «Что вы трое здесь делаете?» – спрашиваю я, не давая им понять, что уже знаю. «Эден!» – воскликнули они, и все трое застыли на месте. Потом я посмотрел на стену, на которую они смотрели. «Тайная комната открыта. Враги наследника, берегитесь!» Было написано, казалось, кровью, и миссис Норрис, окаменев, повисла на кронштейне факела. «Итак, все начинается сначала, маленький Волди. Ты действительно не можешь придумать ничего оригинального? В прошлый раз ты уже провернул подобное дерьмо», мысленно вздыхаю я. «Судя по выражению ужаса, это были не вы трое, верно?» Спрашиваю я и получаю в ответ яростные кивки. Но как только я собрался заговорить, в коридор хлынули студенты, вернувшиеся с пира, отчего лицо троицы побледнело. А потом Драко снова повел себя как идиот. «Враги наследника, берегитесь. Вы будете следующими, грязнокровки», — сказал он с гордой ухмылкой на лице. «Драко Малфой, я уже второй раз ловлю тебя на этом слове. 3 дня с мистером Филчем», — заявил я, заставив его ухмылку мгновенно исчезнуть. Потом мы все услышали знакомый голос. «Что здесь происходит? Что происходит?» — сказал Филч, пробираясь сквозь толпу. Он наконец заметил кошку, которую не мог найти. «Мой кот, мой кот, что случилось с миссис Норрис?» — завопил он, осознав свою потерю. И тут он заметил Гарри. «Это был ты. Ты убил мою кошку. Ты убил ее. Я убью тебя. Я убью!» — крикнул он, когда я встал перед Гарри, заставив его остановиться, как раз вовремя, чтобы подойти Дамблдору. «Аргус», — авторитетно заявил он, — «пойдем со мной, Аргус. Вы тоже, мистер Боунс, мистер Поттер, мистер Уизли, мисс Гринджер», — сказал он, глядя на нас. Потом Локхарт, как обычно, попытался вмешаться. «Мой кабинет, ближайший директор, не стесняйтесь им пользоваться». «Спасибо, Гилдерой», — просто ответил Дамблдор. «Итак, мы вчетвером с директором, Филчем, Снипом и МакГонагалл отправились в кабинет Нарцисса. И да, он был полный от движущихся портретов и фотографий самого себя. Директор вместе с 2 своими доверенными профессорами рассматривали кота, пока Филч плакал в углу, а Локхарт не умолкал с глупыми историями, которые он рассказывал, чтобы выглядеть в лучшем свете. Тем временем дети в своем кресле выглядят крайне нервными. «Вы трое ничего не сделали, так что не беспокойтесь. Все будет хорошо, тем более что она просто окаменела», — говорю я троице, они немного расслабляются от моих слов. «Миссис Норрис не умерла», — сказал вдруг Филч, услышав мои слова, — «но она вся окоченела». «Директор?» — спрашиваю я его. «Мистер Боунс прав, Аргус, она все еще жива, хотя я не могу сказать, как она окаменела. Она будет в порядке, как только ей дадут правильное зелье», — спокойно объяснил он мужчине. «Тогда спросите его», — крикнул он, указывая на Гарри. «Мистер Филч, такое полное окаменение — результат очень мощной черной магии. Даже некоторые профессора не смогли бы этого сделать, не говоря уже о Гарри», — спокойно защитил я его. «Мистер Боунс прав», — попытался заверить Дамблдор, прежде чем его прервали. Разговор снова продолжился, как в каноне, и Филч раскрыл, что он Сквиб. Затем Дамблдор повернулся к Филчу, чтобы сообщить ему, что она быстро вылечится из-за того, что в школе есть растение мандрагоры. Локхарт снова пытается украсть немного внимания, но вызывает гнев Снейпа. Затем директор отпустил всех, кроме меня. Профессора вопросительно посмотрели на него, но он не обратил на это внимания, и все трое обеспокоенно посмотрели на меня, пока я не успокоил их улыбкой. «А, как ты думаешь, Эден?» – спросил он, когда все ушли. «О вечеринке в Хэллоуин достаточно легко узнать, к тому же время могло быть неподходящим, но не думаю, что они могут быть виноваты каким-либо образом», – отвечаю я. «Это верно, но я спрашивал о комнате. Ты знаешь о Томе и его пребывании здесь. Ты знаешь, о чем я спрашиваю», — говорит он серьезно. «Да, но без дальнейших доказательств трудно что-либо сказать. Это может быть даже совершенно новым студентом, вдохновленный событиями прошлого и идеологией Волди, или крайне неприятный розыгрыш. Все, что я знаю, это то, что осторожность будет ключом к спасению», — отвечаю я, скрывая свое предвидение. «Да, потребуются дополнительные доказательства. Я попрошу тебя следить за тем, что происходит среди студентов. И, пожалуйста, не спускай глаз с Гарри и его друзей. Они склонны находить неприятности», — сказал он, слегка усмехнувшись при мысли о злоключениях, которые они обычно переживают. «Будет сделано, директор», — отвечаю я с понимающей улыбкой. «Прежде чем ты уйдешь, как продвигается твое личное дело?» — спросил он с любопытством и беспокойством. «Я делаю хорошие успехи, директор. Не знаю, как и благодарить вас за помощь. У меня пока есть несколько вариантов, и я пришлю вам копию того, что я придумал, чтобы вы могли просмотреть», — отвечаю я с благодарностью в голосе. «Я рад, что мои старые кости все еще могут чем-то помочь молодым», — ответил он теплой улыбкой. «Если это все, директор, я вернусь в общежитие. Я думаю, что многие студенты будут встревожены из-за сегодняшнего вечера», — говорю я с легким поклоном. «Спокойной ночи, Эден, и удачи тебе», — сказал он в ответ. Всю следующую неделю школа гудела, и только сообщения и кошка были в центре всеобщего внимания. Все быстро распространяются, когда место полно сплетничающих подростков. Профессор Бинс решил рассказать людям о том, что такое тайная комната, вызвав новую волну слухов. Потом был первый матч года по квиддичу, Гриффиндор и Слизерин. Всегда они, Роулинг действительно не очень-то заботилась о двух других домах, не так ли? Все, что она сделала, это заставило одного Диггори умереть в тот единственный год, когда его заметили, своего рода азиатскую подружку и любимую из Равенкла, которая, как я рад сообщить, пришла на биржу. Они с Кристианом действительно хорошо ладили. Остальные люди из других факультетов были в значительной степени одним и тем же законченным сценарием. Как бы то ни было, вернемся к игре. Добби в основном пытался снова сломать Гарри пару костей. Малфой вел себя как идиот. Слизерин летал намного быстрее благодаря своим метлам, но Гриффиндор имел навыки. Наконец Гарри удалось выхватить снитч, выиграв партию, и все-таки сломал руку. Когда он упал на землю, я бросился выполнять свою работу, прежде чем Локхарт снова попытается сделать это о себе и испортит ребенку руку и ночь. Я все равно отправлю его ночевать, но, по крайней мере, он не будет страдать из-за костероста. «Привет, Гарри. Постарайся не шевелиться, и я сейчас же приведу твою руку в порядок, хорошо?» — спокойно говорю я ему. Это помогает успокоить пациентов, когда их целитель кажется спокойным и уверенным. Так что, взмахнув своей палочкой над его раной, кость возвращается на место и прекрасно восстанавливается, с криком удивления от Гарри. «Ну вот, малыш, но тебе придется провести ночь в лазарете. Я действительно восстановил ее, но нужно убедиться на всякий случай, мадам Помфри не будет счастлива, если я не заставлю тебя идти к ней после такой травмы», — приказываю я ему с улыбкой, на что он кивает со смешной улыбкой. Это было больно, но в целом он был счастлив, что они выиграли игру. «Жаль, что я не добрался до мальчика первым. Я бы тоже вылечил его в одно мгновение. Ты напоминаешь мне молодого себя, мой мальчик. Возможно, однажды ты даже приблизишься к моим способностям», — услышал я сзади голос одетого в пурпур придурка. Я помогаю Гарри подняться с земли и поворачиваюсь к Кукликина. «Спасибо, профессор, я всего лишь делал то, чему меня учила мадам Помфри. А теперь, если вы меня извините, она захочет взглянуть на ребенка и еще раз проверить мою работу». «Доброго дня, профессор», — говорю я с должным уважением и деловитой улыбкой. «Ах да, конечно, мой мальчик, нужно всегда следить за тем, чтобы они были в полном здравии. Гарри очень важно не волновать своих поклонников», — сказал он со своей фирменной улыбкой. «Я уверен, что Гарри ценит ваш совет, а теперь пойдем», — говорю я и веду Гарри прочь. Как только мы отошли от него, Гарри посмотрел на меня и спросил: «Ты действительно уважаешь Локхарта, Эден?» «Ха, трость Мерлина нет, он еще хуже, чем Квиррелл в преподавании, и у этого человека было второе лицо, с этим ужасным заиканием. Как ты думаешь, зачем я проводил свои обзорные сессии?» «Это для того, чтобы научить каждого настоящей защите от темных искусств», — отвечаю я парню. «Что, действительно, Гермиона и Рон думали, что ты просто фанат», — сказал он с удивленным видом, отчего меня чуть не стошнило кровью, как сказали бы китайцы. «Я, конечно, не фанат, но если даже они так думали, то название все равно было хорошим выбором. Заставляет идиота думать, что я говорю о нем, вместо того чтобы знать, что я учу тому, чему он должен, и заставляю его выглядеть еще более бесполезным», — отвечаю я с легкой улыбкой. «О, тогда это блестяще. Ты не возражаешь, если мы придем?» — спросил он, осознав. «Никаких проблем, Гарри, но предупреди Рона. У меня есть большое количество студентов Слизерина, которые также ведут себя должным образом. Они хорошо слушают и активно пытаются учиться. Я не хочу, чтобы его предубеждение против них вызвало трение», — говорю я с некоторым беспокойством. «Я поговорю с ним об этом. Я уверен, что если они ничего не сделают, он сможет сосредоточиться на твоем классе», — взволнованно сказал он. «Надеюсь, Гарри, ему было бы полезно познакомиться с порядочными людьми из этого дома», — отвечаю я на его волнение. Глава 75. Патреон автора. https://patreon.com Александр Хегрей. В ту ночь Колин Криви стал первой человеческой жертвой года. Это вызвало небывалые волнения среди студентов, а мы с префектами пытались обуздать страхи каждого. Довольно сложно, когда никто не знает, как это происходит. Ну, разве что кроме меня, но я, естественно, ничего не скажу. Но именно в это время произошло то, чего я долго ждал. Дуэльный клуб был восстановлен, чтобы помочь студентам чувствовать себя в большей безопасности. К сожалению, пока за него отвечал Локхарт. Будет забавно увидеть, как его шлепнет по заднице один из трех самых сильных бойцов в Хогвартсе, — подумал я с улыбкой на лице. Не думаю, что пойду. Честно говоря, мы намного выше по уровню от того, чему они могли бы научить в клубе. Тем более, если этот идиот здесь главный, — прямо сообщила Тори. Должен согласиться, что для нас это был бы шаг назад. Вместо этого я сосредоточусь на своем собственном клубе и попытаюсь обучать их там, — сказал Джеймс. Да, я бы не смог освободиться, и это было бы довольно скучно, так что я не пойду. Единственная причина, из-за которой я могу туда пойти, — только чтобы победить этого хвостуна, — добавил Кристиан. Это более чем прекрасно. Мне просто интересно, что вы, ребята, думаете об этом. Если вычесть этого идиота, я уже много лет думал, что нам нужен такой клуб, и я не позволю ему его разрушить. Если он не справится, справлюсь я, — заявил я своим друзьям, на что они ухмыльнулись при представлении возможного гиканья в задницу, которое мог бы получить павлин-учитель за то, что встал у меня на пути.